всякий раз, когда Трэвис перечитывал эту оду, его заново переполняло удивление от существования Эйнштейна. Что может быть обычнее детской фантазии, что его собака так же восприимчива, мудра и умна, как любой взрослый человек? Какой божий дар может доставить больше радости ребенку, чем сознание того, что его домашний пес может общаться с ним на человеческом уровне и делить с ним горе и радости, полностью осознавая их значение и важность? Какое чудо может принести большую радость, внушить большее благоговение перед таинствами природы, больший восторг перед неожиданными сторонами жизни? Каким-то образом сама идея объединить в одном существе индивидуальность собаки и разум человека давала надежду на появление нового вида, такого же талантливого, как человечество, но более благородного и достойного. И разве есть другая, более распространенная мечта взрослых, чем встретить однажды других разумных существ и разделить с ними огромную, холодную вселенную, и, поделив ее с ними, хотя бы отчасти избавиться, наконец, от невыразимого одиночества и чувства тихого отчаяния? И какая другая потеря может сравниться с потерей Эйнштейна, первого многообещающего свидетельства того, что человечество несет в себе ростки не просто величия, но и некоего божественного начала? Эти мысли, которые Трэвис не мог подавить, потрясли его, и у него из груди вырвалось хриплое горестное рыдание. Обозвав себя неврастенником, он пошел вниз, где пес не увидит и не испугается его слез. Нора сменила Трэвиса в 3 часа ночи. Ей пришлось долго уговаривать его пойти в спальню, поскольку он никак не соглашался покинуть кабинет Кина. Измученный, но говоря, что не сможет заснуть, Трэвис рухнул на кровать и сразу уснул. Нора разбудила его незадолго до 5 часов утра. «Эйнштейн», — настойчиво сказала она, — «у него судороги». Когда Нора привела Трэвиса в кабинет, Джим Кин, склонившись над Эйнштейном, что-то делал. Единственное, что им оставалось, — это не путаться у ветеринара под ногами и не мешать ему работать. Они стояли, взявшись за руки. Спустя несколько минут доктор Кин встал. Он выглядел обеспокоенным и не пытался, как обычно, улыбаться или поднять им настроение. «Я ввел ему дополнительное средство против конвульсий. Думаю, теперь с ним будет все в порядке». «У него началась вторая стадия?» — спросил Трэвис. «Может быть, нет», — ответил Кин. «А конвульсии на первой стадии бывают?» «Это возможно», — сказал Кин. «Но маловероятно». «Да, маловероятно», — подтвердил доктор. «Хотя и возможно». «Чумка второй степени», — с ужасом подумала Нора. Она еще крепче вцепилась в Трэвиса. «Вторая степень, задет мозг, энцефалит, хорея, повреждение мозга, повреждение мозга». Трэвиса не удалось уговорить отправиться спать. Он остался в кабинете вместе с Норой и Эйнштейном. Они включили другую лампу, чтобы сделать немного посветлее, но не побеспокоить Эйнштейна. И внимательно следили, не появятся ли признаки того, что чумка перешла во вторую стадию. Подергивания и жевательные движения, о которых говорил Джим Кин. Трэвису никак не удавалось черпать надежду в том, что подобных симптомов не было. Даже если болезнь Эйнштейна все еще находилась на первой стадии, и на ней и останется, Эйнштейн, казалось, умирал. На следующий день, в пятницу, 3 декабря, ассистентка Джима Кина все еще была больна и не могла выйти на работу, и Норе с Трэвисом снова пришлось ему помогать. К ленчу температура Эйнштейна так и не спала. Из глаз и носа продолжала течь чистая, хотя и желтоватая жидкость. Дыхание его было менее затрудненным, но в отчаянии Норе казалось, что, возможно, дыхание ретривера стало полегче просто потому, что он не прикладывал больших стараний, чтобы дышать, так как начал сдаваться. За ленчем она не смогла проглотить ни кусочка. Пока Нора стирала и гладила одежду, свою и Трэвиса, им пришлось надеть халаты Джима Кина, которые были слишком велики им обоим. Днем работы не убавилось. У Норы с Трэвисом не было ни одной свободной минуты, и Нору это радовало. Без 20 минут 5 это время навсегда врезалось им в память, сразу после того, как они помогли Джиму справиться с трудным пациентом, ирландским сеттером. Эйнштейн дважды тявкнул со своего ложа в углу. Нора с Трэвисом обернулись, задохнувшись и ожидая худшего, поскольку это был первый звук, кроме завываний, который пес издал с тех пор, как попал сюда. Но ретривер поднял голову. Впервые у него были силы сделать это. И, моргая, посмотрел на них. Он с любопытством огляделся по сторонам, как бы спрашивая, где это он находится. Джим опустился на колени рядом с ретривером, и пока Нора с Трэвисом стояли у него за спиной, ожидая, что он скажет, осмотрела Эйнштейна. «Обратите внимание на его глаза. Они слегка мутные, но совсем не такие, как прежде, и не так сильно текут». Влажной тряпочкой ветеринар вытер слипшуюся шерсть под глазами Эйнштейна и прочистил ему нос. В ноздрях больше не пузырились свежие выделения. Ректальным термометром он измерил температуру собаки и сказал: «Упало на целых 2 градуса!» «Слава богу!» — произнес Трэвис. А Нора обнаружила, что у нее из глаз снова катятся слезы. Джим сказал: «Он еще не выкарабкался. Сердцебиение стало более ритмичным, менее быстрым, хотя все еще далеко от нормы. Нора, возьмите вон там одну из мисок и налейте в нее воды». Через секунду Нора вернулась от раковины и поставила миску на пол рядом с ветеринаром. Джим придвинул ее поближе к Эйнштейну. «Что скажешь, парень?» Пес снова приподнял голову с матраса и уставился на миску. Его высунутый язык казался сухим и был покрыт каким-то клейким налетом. Он завыл в предвкушении удовольствия. «Может, — сказал Трэвис, — если мы ему поможем...» «Нет! — прервал Джим Кин. — Он сам должен решить. Собака сама знает, что делать. Мы ведь не хотим, чтобы ее снова вырвало от воды. Ей подскажет инстинкт, настало ли время». Со стонами и тяжело дыша, Эйнштейн передвинулся на своем матрасе, наполовину перекатившись сбока на живот. Он поднес нос к миске, понюхал воду, лизнул ее языком раз, другой, и с явным удовольствием выпил треть, затем вздохнул и лег на место. Поглаживая ретривера, Джим Кин сказал: «Я очень удивлюсь, если он не поправится. Полностью не поправится со временем». «Со временем». Эта фраза беспокоила Трэвиса. «Сколько времени понадобится ретриверу, чтобы полностью восстановиться? Им всем будет лучше, если Эйнштейн выздоровеет, и все его чувства зафункционируют по-прежнему, когда аутсайдер в конце концов доберется до них. Инфракрасные датчики — это хорошо, но и главным сигнальным устройством с опережающим оповещением был ретривер. Последний пациент ушел в 17:30, и Джим Кин покинул дом по какому-то таинственному делу. Вернулся он с бутылкой шампанского. «Я не очень пьющий человек, но в некоторых случаях хочется разок-другой глотнуть чего-нибудь». Нора дала зарок ничего не пить во время беременности, но даже самый торжественный зарок было не грех нарушить по такому поводу. Они достали бокалы и выпили прямо в кабинете за здоровье Эйнштейна, который посмотрел на все это несколько минут и вскоре заснул. «Но это естественный сон», — заметил Джим. «Без снотворных?» Трэвис спросил: «А сколько времени ему потребуется, чтобы выздороветь?» «Чтобы справиться с чумкой, еще несколько дней, может, неделю. В любом случае, ему надо побыть здесь еще 2 дня. Если хотите, вы можете отправляться домой, но можете оставаться. Вы мне очень помогли». «Мы останемся», — тотчас ответила Нора. «Но после того, как Эйнштейн справится с чумкой, — сказал Трэвис, — он будет еще слаб, да?» «Сначала очень слаб, — сказал Джим. — Но постепенно к нему вернутся, если не все, то почти все его силы.